Глава 7. Вместо сдобного. В час ночи снаружи раздался грохот коляски, громкие голоса, и в съезжую как-то боком, семеня ногами, вбежал Сдобнов в мастерски наклеенной бороде и упал на стул. Все кинулись к нему. Алексей увидел, как по рукам сыщика стекает кровь. Иван Иваныч зажимал рану в левом боку и хрипло дышал. «Доктора, живо!» Загремел на всю часть Нечипоруков, а Лыков молча, быстро и ловко начал снимать со Сдобного напитанные кровью кафтан и поддевку. На войне Алексей видел много ранений и хорошо научился оказывать первую помощь. Первое, что он сказал, увидев рану, было облегченное «Слава Богу!» «Что там, Лешка?» Морщась от боли, спросил Сдобнов. «Все обойдется, Иван Иванович. Рана очень удачная, ниже легкого и выше почки, в неопасное место. Через месяц будете плясать. Правда, большая кровопотеря. Сейчас я вас перевяжу». Дежурный доктор из высланных под надзор студентов-медиков прибежал быстро, похвалил наложенную Алексеем повязку и велел срочно вести сыщика в ярмарочную больницу. Больница находилась в Кунавине, у московской заставы, в собственном, добротно оборудованном здании. Помчались туда на двух полицейских пролетках с зажженными фонарями. В первой — раненый с медиком, во второй — Лыков с Благова, который, оказывается, не ушел домой, а тоже у себя наверху сидел и ждал Сдобного. Через полчаса перевязанный, пахнущий колодиумом, у него, кроме ножевого ранения, в бок оказались сильно порезаны обе ладони. Сдобнов благостно лежал на койке. Курить ему доктор не разрешил, но стакан водки от нервов выпить дозволил. Сыщик был очень слаб, но понимал, что все страшное уже позади. Его бледное лицо начало розоветь. Он торопился доложить начальству свое происшествие, пока еще не впал в забытье. Рассказал Сдобнов следующее. Он загримировался под пьяненького мещанина при деньгах, сунул в один карман казенных 2 червонца, а в другой — кастет, и отправился в Гордеевку, большое пригородное село на окраине Кунавина, примыкающее к ярмарке северо-запада. У Гордеевки очень плохая репутация. Это своего рода отстойник для всякого сброда, делавшего отсюда вечерние вылазки на ярмарку, а утром сидящего в 14 знаменитых своей опасностью зловещих гордеевских трактирах. Идея Сдобного была прийти вечером на самокаты, а конкретно в заведение Сушкина, а потом и Кузнецова, но не в одиночку. Он решил найти в Гордеевке себе собутыльника из известных мелких жуликов, которые всюду на самокатах свои, и у Сушкина появиться уже вдвоем и навеселе. Ну, чтобы отвести подозрения. Грим у Ивана Ивановича был хороший. Он даже пальцы себе изъел заранее краской. Мы по красильной части работаем. Собутыльника, которого все звали Ваня Маненький, он нашел быстро. Помахал у него перед носом 2 красненькими, сказав загадочно, у мазуриков заработал. И тут на весь день прилип к нему, как банный лист. Обойдя 3 трактира в Гордеевке, в обед они, уже хорошо веселые, пришли на самокаты и до вечера торчали у Сушкина, медленно, но верно спуская казенные деньги. Ваня Маненький быстро подсел к каким-то 3 кавказским ребятам с острова Кавказ, прихватив с собой и Сдобного. Ребята, видно, приглядывались, кого бы им попотрошить. Сушкин дозволял высматривать в своем заведении за известную комиссию, потому что с Кавказом шутки плохи. На острове собиралось к ярмарке до 100 человек решительных людей, среди которых было много беглых из ссылки и даже с каторги. С буйным островом лучше было дружить. Пьяненький мещанин по красивной части со своими жалкими рублями кавказцев не заинтересовал. Они милостиво разрешили ему поставить честной компании полуштов очищенный и стали в полголоса расспрашивать Ваню о том, кто из набольших приехал. Ване, видимо, хотелось блеснуть перед серьезными людьми своей осведомленностью, и он произнес несколько имен. Первыми же он назвал Осю и Сашку Регента. Сказал, что они бывают на обеих мельницах по ночам, а днем у них дела. Пьяненький мещанин по красильной части несколько раз не кстати встревал в разговор. Сказал даже, что у него свояк-регент в Трехсвятской и что у отца тоже была мельница, да пропил. От него лениво отмахивались. Здесь Сдобнов уверен, его не раскусили. Он затерялся в компании. Хотя Сушкин известен своей подозрительностью. И охранники его, и он сам смотрят очень внимательно. Сыщик ушел от него с Ваней Маненьким благополучно. Прокололся он в трактире Кузнецова и выдал себя именно Ване, которого счел человеком пустым и неопасным. Когда около полуночи по шумному, пьяно орущему и накуренному общему залу трактира прошел быстрым шагом какой-то человек, Ваня Маненький ткнул Сдобнова локтем в бок и сказал: «Вот и регент появился». И Сдобнов на секунду раскрылся, когда посмотрел Сашке регенту в спину. Ваня оказался совсем непрост. Взгляд этот, отнюдь не мещанский, перехватил и все понял, но виду не подал. Они просидели еще с полчаса с какими-то орфистками, дали им двугривенный на ноты. А потом вдруг Иван Иванович увидел, что Вани Маненького около него нет. Почувствовав неладное, он пьяно дыхнул в ухо половому: «Где у вас тут нужник?» и, пошатываясь, направился к сеням. Вышел на темную лестницу и тут же получил удар ножом в бок. Второй удар он поймал руками, изрезав сильно пальцы, пнул нападавшего ногой в пах, выскочил на улицу, впрыгнул в ближайшую пролетку и крикнул как можно повелительней: «К полицмейстеру! Живо, малой!» Так и домчался, зажимая пробитый бок изрезанными пальцами. Уже в 3:00 утра Благова с Алексеем на той же полицейской пролетке возвращались в главный дом. Ехать домой было уже поздно, через 5 часов начиналось их дежурство. Лыков хотел сбегать за реку, успокоить мать с сестрой, но оказалось, что Благова еще перед их отъездом в больницу велел Нечипорукову зайти к Лыковым, сказать, что Алексей ночует в части. Как всегда, его старший начальник все замечал и все успевал. Благова смотрел на огни Благовещенской стороны на другом берегу Оки и говорил устало, но эмоционально: «Мы недооцениваем противника. Сам Иван Дмитриевич Путилин, коего я имею честь знать лично, 2-й год не может поймать Осипа Лякина. Сегодня, при менее благополучном стечении обстоятельств, у меня уже было бы 2 зарезанных сыщика, вы и Сдобнов. Случись 2 чуда в один день, но 3-го уже не будет, не те люди. Поэтому удвойте, утройте осторожность. Мы отстаем от них, потому что до сих пор не знаем продавцов рукописи Аввакума. Возможно, в этот самый момент Ось Душегуб их убивает, и мы завтра найдем их трупы. Поэтому в 7:30 будьте в полицейском экипаже у гостиного двора. Я распоряжусь, чтобы его за вами закрепили. Найдите мне начетчика из-под земли. Я сам поехал бы с вами, но в 9:00 мне вместе с полицмейстером надо быть на 1-м докладе у графа Игнатьева. Старика отведите в мой кабинет и ждите меня там. А если он назовет продавцов вам, их также ко мне. Далее. Противник настолько силен, что нам одним с ним не справиться. У нас есть и полицейские чины, и жандармские, и казаки. Имеется ярмарочная команда и силы гарнизонного батальона. Но это не поможет в поимке Осипа Лякина. Ночные облавы в притонах возможны только в Кунавине, и то с минимальными шансами на успех. На самокатах никакая облава невозможна ни днем, ни ночью. Мы поймаем только воздух, а банда Лякина вообще ночует где-нибудь в Сормове или Подновье. Поэтому нам нужны союзники, которые не стеснены рамками закона. Я имею в виду этого Буффало. Он же тоже будет искать рукопись Аввакума. Они подъехали к главному дому, отпустили экипаж и стояли теперь на крыльце своего флигеля под красным фонарем. «Каргер не прав, желая выставить его из города», — продолжал Павел Афанасьевич. «Буффало может быть для нас очень полезен, поэтому я поручаю вам наладить с ним негласное взаимодействие. Полицмейстеру об этом пока говорить без нужды не будем, но если вскроется, сошлитесь на мое указание. Сегодня же днем зайдите к Гамелю и заставьте его познакомить вас с Буффалой. Он теперь ваш должник, да и вся Рогожа вместе с ним. Если Буффало покажется вам человеком, могущим быть нам полезным, сообщите ему то, что услышали от Ивана Ивановича, и помогите сориентироваться на ярмарке. Вообще обещайте любое содействие. Пусть, если он такой фартовый, идет сам на мельницу и ловит там Осю с Сашей. Пусть даже убивает их, нам только лучше. Эдаких мерзавцев давно пора бы в землю, да наш закон такого не дозволяет. Ну, а теперь, Алексей Николаевич, спать. Он крепко пожал Лыкову руку и ушел к себе наверх. Алексей же устроился в дежурной комнате на диване, наказал разбудить себя в 7:30 и мгновенно уснул. В 7:30 утра в полицейском экипаже, замаскированном под извозчика, Лыков подъехал к гостиному двору, что на Рождественской. Вбежал на безлюдный еще 2-й этаж, прошелся по галерее. Обе лавки с иконами были уже открыты, хотя покупателей в такую рань не предвиделось. Лавки соседствовали друг с другом, у дверей их стояли мальчики 10-11 лет и смотрели на него. «Которая из них?» — подумал Алексей, разглядывая в свою очередь мальчиков. Один был с крохотным стариковским личиком и какими-то бегающими, как у мышонка, глазами. Второй — крепенький, рыжеватый, со смышленым взглядом. Лыков поманил его, спросил начальственно. — Как зовут? — Алексей Пешков, — ответил тот. Лыков показал ему свою бляху, но так, чтобы не увидел второй мальчик, и сказал негромко. — Я из полиции. Ищу Петра Васильевича. — Он у нас пьет чай с приказчиком. Так же тихо ответил Пешков. — Позови его. Мальчик убежал в лавку, Алексей стал прохаживаться по галерее. Через минуту вышел, прихрамывая. Высокий старик с седой бородой на благолепном лице, с умными глазами, с палкой и картузом в руках. Увидев молодость Лыкова, он не спеша, с достоинством надел картуз, подошел и ласково прогундосил. — Пожалуйте, документик. — Я от Павла Афанасьевича, — ответил Алексей. Начетчик сразу изменился в лице. Глянул настороженно, увидел внизу пролетку и все понял. «Здесь говорить не надобно. Отъедьте пока, я спущусь через минуту и догоню. Не нужно, чтобы нас вместе видали». Алексей проехал вперед и стал в Троицком переулке, с утра уже набитым бугровскими подводами. Вскоре подковылял начетчик, сел, попросил поднять верх экипажа, и они поехали на ярмарку. По лицу старика Алексей понял, что говорить тот будет только с благого, но его беспокоило, что они могут снова опоздать, и он не выдержал. «Нам нужно знать продавцов известной вам рукописи». Петр Васильевич молча пожал плечами. «Грех на душу берете. Их за нее убить могут». «Это уж как Бог решит», — сухо ответил старик, и на этом беседа прекратилась. Когда они 8 часов подходили к кабинету Благова на 2-м этаже, подле приемной полицмейстера дежурный чиновник канцелярии остановил Алыкова. «Павел Афанасьевич велел передать вам ключ от его кабинета и ждать его хоть до вечера. Он только что ушел на первый доклад к его сиятельству, генерал-губернатору, графу Игнатьеву».